позиции девушка провожала бойца. Темной ночью простилась на ступеньках крыльца. И пока за туманами видеть мог паренек, на окошке на девичье все горел огонек. Огонек. Парня встретила славная фронтовая семья. Всюду были товарищи, всюду были друзья. Но знакомую огонек, огонек. И подруга далекая парню весточку шлет, что любовь ее девичья никогда не что было задумано, свой исполнится срок. Не погаснет без времени золотой огонек. Огонек. И становится рано.